Глава 30. Во дворе дома Монаховых у подъезда прохаживался с озабоченным видом Родион. Я посмотрела на его обескураженное лицо, высунулась из автомобиля и крикнула: «Родя, подойди!» Он приблизился к машине, заметил на сиденье сестру, в данный момент тихо спящую, и не смог скрыть вздоха облегчения. «Вау! Наська с вами! Супер!» «А где ей следует находиться?» — моментально отреагировала я. «На помойке», — чуть помедлив заявил юноша. Я прикинулась дурочкой. «Некрасиво в таком тоне говорить о девочке. Она твоя сестра». «Вы не так меня поняли», — стал оправдываться Родион. «Я ничего плохого не имел в виду. Настя взяла мешок и потащила его к контейнерам. Мама душ принимала, она обычно в ванной по часу сидит. Я в интернете шарил. 5 минут назад мать вышла, поинтересовалась, где Настюха, и отправила меня ее искать. Наверное, решила, что доченька в торговый центр подалась. Настя может у родителей деньги украсть и себе какую-нибудь хрень купить». «А ты хороший парень. Уважаешь отца с матерью, никогда их не огорчаешь, плохих поступков не совершаешь», — ехидно спросила я. «Любишь сестричку, готов ей помочь?» Родион отступил на шаг. «К родителям я нормально отношусь. Купюру у них из кошелька никогда тырить не стану, истерик не закатываю. А Настя вредная, вечно на меня жалуется и врет. Вчера поздно вечером мама спросила, кто брал ключи от чулана. Думали, я не замечу, что до связки добрались. Она от вас не зря спрятана. Я знала, что вы неслухи. Забыли, что я запретила в кладовку ходить. Там черная плесень и гигантские крысы, вы заболеете». Я ответил: «Мне там делать нечего». Мама пошла к Насте, быстро вернулась и опять налетела на меня с упреками. «Не смей лгать! Немедленно рассказывай, что в кладовой искал! Настя видела, как ты в нашей спальне взял связку и убежал, а вернулся через час весь в пыли. Вот ведь гадина моя сестричка!» Я маме объяснил. Стопудово она сама туда нос засовывала. Она меня свалила. «Понятия не имею, где ты ключи хранишь. И как мне незаметно от всех в цоколь спуститься? Ухожу из квартиры первым, возвращаюсь, когда все дома, а вот Наська из школы рано прибегает. Да и за каким фигом мне в хламе рыться? Что хорошего в ненужных вещах? Неинтересно они мне. А доченька твоя любит везде шарить. Она шкаф в вашей спальне шпилькой открывает и твоей губной помадой пользуется. Не хотел Настеньку выдавать, но раз она решила меня подставить, то вот мой достойный ответ. И я не слюнтяй, который позволяет о свою спину ботинки вытирать. Отомстил по полной. Жаль, врезать ей не могу, я женщин не бью». «Хороший принцип», — одобрила я. «Нельзя поднимать руку на слабых. Сильными тоже лучше выяснять отношения вербально, а не на кулаках. Но ты не только на словах отомстил сестре. Что ты ей утром в кофе подмешал, а? Какую таблетку подсунул? Наркотик? Где ты его взял?» Родион выпучил глаза и постарался изобразить полнейшее изумление вкупе с негодованием. «Я? Наркоту? Ну вообще! Не употребляю, дурь! Еще чего поглупее скажите! Настя набрехала, что я ей таблеток носовал. Она врет, как дышит. Вспомните ее сагу про мою двуспальную кровать и плед из меха. Разве можно такой свистуне верить? Если она скажет, что на улице солнце, посмотрите в окно, скорее всего, на дворе дожди нахлещет». Я показала на мирно похрапывающей на сиденье Настю. «Ты подошел к автомобилю и облегченно вздохнул, когда заметил сестру. Воскликнула: „Она с вами? Супер!“ Но не удивился тому, что она спит, хотя любой человек в подобной ситуации начал бы фонтанировать вопросами. „Ой, а что это с ней? Почему Настя дрыхнет?“ А потому я делаю вывод. Ты знал, что она заснет. Я увидела Настю около метро. Она села ко мне в машину в состоянии возбуждения. Пару раз принималась рыдать. Потом ей стало жарко. На нее напала жажда. Ее охватило веселье. Затем она внезапно задремала. Это поведение человека, принявшего какое-то лекарство, скорее всего, наркотик. Итак, что ты ей дал? С какой целью? Если не услышу внятный ответ, отправлюсь к Антонине и доложу ей о своих соображениях. Ты решил таким образом отомстить сестре за ложь про ключи?» «Это не наркота», — произнес Родя. «Просто хороший разговор». «Что?» — не поняла я. Юноша затараторил, мне оставалось только слушать и удивляться. В одной группе с Родионом учится его девушка Алиса Гротова. Ее родители-химики, трудятся на какую-то иностранную фармакологическую компанию. Сейчас они проводят испытание нового лекарственного препарата под условным названием «Хороший разговор». Таблетки предназначены для аутистов, людей, которые испытывают проблемы с общением, не могут делиться своими переживаниями, не способны контактировать с окружающим миром. В УЗИ, где кое-как грызут бетон науки Роди и Алиса, работала строгая преподша английского языка. Вера Ивановна тщательно следила за посещаемостью. Того, кто пропустил хоть одно семинарное занятие, к сдаче зачета не допускала. Никакие справки от врача, записки от родителей вредная дама не принимала. Глядя в глаза студенту, она заявляла: «Прогулял занятие? До свидания. В храме знаний лентяи не нужны». И вдруг с Верой Ивановной случилась невероятная история. Преподаватель пришла на первую пару, открыла журнал, и ее понесло. Ни с того, ни с сего всегда дистантная особа громко рассказала студентам о своей свекрови, о том, как та развела ее с мужем, пожаловалась на ректора, задирающего юбки всем женщинам, всплакнула над своей горькой судьбинушкой, а затем уронила голову на стол и смачно захрапела. Ошарашенные студенты сначала заржали, потом испугались и побежали в учебную часть. Веру Ивановну увезли в больницу. Учащимся куратор курса объяснил, что недавно умерла мать преподавательницы, поэтому у нее от горя случился нервный срыв. Только Родион с Алиской знали правду. Гротова не посещала занятия по английскому, поскольку элементарно не могла вовремя проснуться, дабы явиться к первой паре. Когда на горизонте во весь рост замаячил призрак сессии, Алиса испугалась, что злобная Вера Ивановна не даст ей допуск. Девушка стащила у родителей в лаборатории несколько пилюль и бросила одну в стакан с кофе, который преподша всегда пила перед началом рабочего дня. Студентка рассчитывала, что та просто захрапит в аудитории, получится скандальчик. Ректор отчитает Соню, отстранит ее от сессии. Прямо скажем, наивные надежды. Глупенькая первокурсница почему-то решила, будто главный человек в институте общается с педагогическим составом, как строгий воспитатель детсада с малышами, писающимися в кроватке. Однако эффект от содеянного превысил все ее мечты. Прежде чем вогнать Веру Ивановну в сон, пилюля развязала ей язык, и дама рассказала о себе много интересного. Услышав вчера, как Настя оболгала его, Родя возмутился, звякнул Алисе и попросил: «Рано утром зайду к тебе. Дай мне одну таблетку хорошего разговора. Хочу сестру наказать. Пусть разболтает родителям за завтраком правду о себе». «Может, с Настей так не получится?» — предостерегла подружка. «Все равно тащи», — велел парень. Девушка влюблена в Монахова, поэтому расстаралась, даже проснулась ни свет ни заря. Ровно в 7 утра Родя получил лекарство и бросил его в кашу, которую предстояло съесть Насте. Та вышла из ванной, слопала геркулес, потом неожиданно схватила мешок с отбросами и пошла с ним на помойку. А Родион, испытав горькое разочарование, спрятался в своей комнате. Сестра долго не возвращалась, мать в конце концов вышла из ванной. Остальное известно. «Я думал, Наська при матери много чего выложит», — ныл юноша. «Просто пошутить хотел». Мне захотелось треснуть парня по затылку. Ну и семейка. Дочь не любит родителей и терпеть не может брата. Милый Родя тоже не испытывает глубоких чувств по отношению к маме с папой и рад сделать сестричке гадость. «Мне влетит», — конючил первокурсник. «Мать, когда злится, превращается в ведьму». «И как объяснить Антонине, почему Анастасия сейчас спит?» — спросила я. «Ой, она проснулась!» — обрадовался тот. «Вот, смотрите, моргает!» И я перевела взгляд на Настю, девочка терла глаза кулаками. Потом она стала оглядываться. «Где я?» — были ее первые слова.